Этот человек. Берлин, 30 января 1933 года. Вот тена! Невероятно! Непостижимо! Немыслимо! Невозможно! Еще вчера все было прекрасно. И вдруг ни с того ни с сего этот человек стал канцлером. Он даже не получил большинства, твердил Вольфганг за ужином в тот кошмарный вечер. Ублюдок отставал. Так и было. Они даже слегка расслабились. Он донимал их весь прошлый год, этот человек. В 1932-м месяц за месяцем всякий газетный заголовок извещал о приближении этого человека к дверям семейства. Он надвигался точно зловещий средневековый вурдалак, но потом отступил. Электорат его зачах, Геббельс уже выказывал отчаяние, кризис миновал. А теперь из-за кучки трусливых засранцев и дряхлого пиздюка Гинденбурга он получил шанс. Блядство! Натуральное блядство! Мальчики подняли головы, во взглядах читалось веселое изумление. «Вольф, за столом!» Фрида грохнула стаканом с водой, утаивая страх. «При детях!» Вольфганг пробурчал извинения и, кусая губы, стиснул в руке очередной стаканчик шнапса. «Ничего, мам», — с полным ртом проговорил Отто. «Я тоже считаю, что Гинденбург — пиздюк». Фрида перегнулась через стол и впервые в жизни отвесила ему оплюху. «Никогда не смей сквернословить, чтоб я не слышала!» Слезы не дали ей закончить. — Прости, мам. Отто был потрясен не меньше. Так мне и надо. — Нет, это ты меня прости. Сама не знаю, как это вышло. — Да ладно, ерунда. Фрида обошла стол и обняла сына. — Вот что уже сотворил с нами этот ужасный человек. Некоторое время они молча ели. Фасолевый суп с хлебом. На второе — холодная говядина со свеклой. «Надеются на сделку», — не выдержал Вольфганг, переламывая хлеб, будто нацистскую шею. «Сделка! С Гитлером!» «Пожалуйста, Вольф, давай не будем за едой». Пауль просматривал вечернюю газету, сообщавшую о формировании нового кабинета министров. «У нацистов всего лишь пара мест», — сказал он. Тут пишут, что без согласия другой партии ему ничего не сделать. Может, Герр фон Паппен сумеет? — Пропади они все пропадом, — перебил Вольфганг. — Фон Гинденбург, фон Паппен, фон мать его Шлейхер! Думают, аристократическая приставка позволит управлять Гитлером, будто они генералы и фельдмаршалы, а он все тот же капрал! Ой, спасибочки, что пустили в канцлеры. Я послушный нацистик и сделаю, что прикажут. Не слышали его выступлений, что ли? Не видели его карманную армию? Хер им он будет слушаться. Вольф, прекрати! Потом из окна квартиры семейство наблюдало за факельным шествием, оранжевыми всполохами, расцветившим вечернее небо. Ликующая колонна шла по городу. К Бранденбургским воротам. На сцену вновь вышла свастика, в 1920-м дебютировавшая на касках фрайкора. Теперь не белая, но черно-малиновая, она красовалась на тысячах стягов. А толпы зевак уже не молчали угрюмо, но заходились в истерической радости. Напустив на себя будничное спокойствие, Фрида прибрала со стола. «Не забудьте сделать уроки», — сказала она мальчикам, — а грязь с бутсов отскребите в цветочный ящик. Вольфганг сидел у окна. Поглядывая на небо и шепотом матерясь, на укулеле он подбирал американскую новинку. Вновь вернулись счастливые дни Аджера. — Перестань, — попросила Фрида. Иронию она уловила, но ей было страшно. С полудня, когда объявили о приходе этого человека, и он едва ли не впервые улыбнулся с газетных страниц. Евреям не стоило привлекать к себе внимание. Укулеле — звучный инструмент, а в доме тонкие стены.